можно себе представить, какое отчаяние охватило всех, когда они прочитали следующие слова. Пятница, 6 часов утра. Плато захвачено пиратами. Нап. Не в силах произнести ни слова, поселенцы молча переглянулись и затем уныло побрели в дом. Что делать? Пираты на плато Кругозора. Это означает бедствие, разорение, катастрофу. Взглянув на озабоченные лица своих старших товарищей, Герберт сразу понял, что случилось нечто важное, а увидя Юпа, он уже не сомневался, что гранитному дворцу грозит опасность. «Мистер Сайрос», — взмолился он, — «я хочу уехать, я перенесу дорогу, я непременно хочу уехать». Гедеон Спилет подошел к Герберту. Пристально поглядев на юношу, он произнес: «Что ж, поедем». Колонисты быстро обсудили вопрос, нести ли Герберта на носилках или везти в тележке, в которой приехал сюда Айртон. Носилки имеют перед повозкой то преимущество, что больной при передвижении не страдает от толчков, но зато они требуют двух носильщиков. Другими словами, в случае внезапного нападения в их маленьком отряде окажется двумя стрелками меньше. И наоборот, при передвижении на тележке руки всех трех колонистов остаются свободными. И разве нельзя положить на дно повозки побольше матрацев и осторожно вести анагра под узцы, чтобы уберечь больного от толчков? Конечно, можно. Тележку подтащили к дому, и Пенкроф запряг в нее анагра. Сайрос Смит с журналистом взяли матрацы, на которых лежал Герберт, положил их на дно повозки. День выдался на славу. Сквозь сочную зелень деревьев пробивались веселые солнечные лучи. «Оружие готово?» — спросил Сайрос Смит. Все оказалось в полном порядке. Инженеры Пенкроф вооружились двустволками, а Гедеон Спилет взял свой карабин. Можно было двигаться в путь. «Тебе удобно, Герберт?» — спросил инженер. «Да, мистер Сайрос, не беспокойтесь, пожалуйста». «Не умру же я по дороге в самом деле», — ответил юноша. Хотя Герберт бодрился, видно было, что он призвал на помощь всю свою энергию и только огромным усилием воли отгоняет слабость и дурноту. Сердце Сайроса Смита болезненно сжалось. Он стоял в раздумье. Он медлил давать сигнал к отправлению. Но отложить поездку значило привести в отчаяние Герберта, может быть, даже убить его. «В путь!» — скомандовал Сайрос Смит. Ворота кораля отворились, Юп и Топ бросились на волю первыми, не подавая голоса. В случае надобности они умели молчать. Повозка выехала за ограду, ворота захлопнулись. Анагр, которым правил Пенкроф, медленно двинулся вперед. Конечно, колонистам следовало выбрать не ту дорогу, которая вела из кораля в гранитный дворец. Но они опасались, что с тележкой им трудно будет пробраться сквозь лесную чащу. Поэтому волей-неволей пришлось избрать этот путь, хотя он и был известен пиратам. Сайрос Смит и Гедеон Спилет шли по обе стороны повозки, готовые отразить любое нападение. Впрочем, вряд ли пираты ни с того ни с сего покинут плато Кругозора. Очевидно, как только Наб заметил врагов, он тут же написал и послал записку. Да и на записке значило 6 часов утра. А проворному орангутангу, не раз бывавшему в корале в качестве гостя, не потребовалось и 45 минут, чтобы пройти 5 миль, отделявших кораль от гранитного дворца. Поэтому дорога была сейчас относительно безопасна, а если и придется открыть огонь, то, конечно, где-нибудь ближе к гранитному дворцу. Однако колонисты держались на чеку. Топ и Юб, последний не выпускал из рук своей дубинки. То забегали вперед, то углублялись в лес, тянувшийся по обеим сторонам дороги, но вели себя спокойно. Повозка, управляемая Пенкрофом, медленно двигалась вперед. Из кораля колонисты выехали в половине восьмого. Через час они благополучно, без всяких злоключений, сделали уже 4 мили. Дорога была пустынна, как и вся эта часть леса Жакомара, лежавшей между рекой Благодарения и озером. Все было спокойно. Лесные чащи казались столь же безлюдными, как и в тот день, когда колонисты высадились на остров. Каждая минута приближала их к плато. Еще только одна миля, и покажется мостик, переброшенный через глицериновый ручей. Сайрес Смит не сомневался, что мостик опущен. Пираты либо уже прошли по нему, либо, перебравшись через одну из водных преград, позаботились заранее его опустить, дабы облегчить себе отступление. Наконец, в просвете между стволами деревьев блеснуло море, но повозка по-прежнему тихо катилась вперед, и ее защитники вынуждены были замедлять шаг. Вдруг Пенкроф осадил Анагра и крикнул страшным голосом: «Ах, негодяи!» Дрожащей рукой он указал на густые клубы дыма, подымавшиеся над мельницей, сараями и птичниками. Какой-то человек то исчезал в клубах дыма, то появлялся снова. Это был Нап.